Глава 8. Бешеный день. Утром в столовую пришла первой. Я уже успела расправиться с доброй половиной завтрака, когда ко мне подсел Сарий. «Доброе утро», — поздоровался он. «Доброе», — ответила я. «Где вы были весь вечер?» — спросил Сарий, выставляя с подноса тарелки. «Я прождал вас в общей гостиной. Я ощутила легкий укол стыда. Ведь я намеренно не стала окликать парня. А судя по тому, что он сказал «вы», значит, Лисси он тоже вчера не видел. На занятии с Хеликом будем каждый день заниматься, пока не пройдет этот дурацкий конкурс», — фыркнула я. «Понятно», — протянул Сарий. Под конец завтрака к нам подсела Лисси. «Привет», — коротко поздоровалась она, не обращаясь ни к кому конкретно, плюхнувшись на стул. «Доброе утро», — ответил Сарий и поперхнулся. Лисси, не обращая на нас внимания, стала быстро поглощать еду, не выставляя тарелок с подноса. Я изумленно смотрела на нее, даже жевать перестала. «Проспала я», — пояснила Лисси, заметив мой взгляд. «Угу», — кивнула я, возвращаясь к трапезе. Сарий тем временем закончил есть и поднялся. «Увидимся позже», — попрощался он и отбыл в сторону приемника грязной посуды. В ожидании, когда Лисси закончит завтрак, я неспешно завершила свой, и мы вместе отправились на лекцию. Честное слово, лучше бы я ее прогуляла, потому что меня ожидал неприятный сюрприз в виде открытого урока. Только студенты расселись по местам и более-менее угомонились, как дверь аудитории открылась, и появился мастер Шалин в сопровождении того самого жуткого зеленоглазого шатена. Я буквально влипла в скамью, на которой сидела. Если бы было можно, то стекла бы на пол и тихо уползла в дальний угол. Шатен и мастер Шалин проследовали к преподавательскому столу и обернулись к аудитории. При этом зеленоглазое чудовище окинуло испытывающим взором студентов, и тут его взгляд остановился на мне. Меня бросило сначала в жар, потом в холод. По спине побежали мурашки, ладони вспотели, и резко стало не хватать воздуха. Я всеми силами старалась сохранить внешнее спокойствие, а внутри меня трясло мелкой дрожью, так что если внимательнее прислушаться, можно было услышать, как выбивают дробь мои челюсти. Видимо, мне все же не удалось скрыть волнение, потому что в глазах шатена тут же загорелся хищный огонек. «Господа студенты», — обратился к аудитории мастер Шалин, «сегодня на нашем занятии будет присутствовать магистр Эдвил Айни, представитель Министерства контроля иномирных граждан». Он жестом указал на шатена. «Магистр прибыл, чтобы посмотреть, как идут дела у новоприбывших студентов из других миров», — продолжил изрекать преподаватель и тоже воззрился на меня. Я невольно сглотнула. «Возможно, у кого-то есть к магистру вопросы?» — спросил Шалин, обращаясь ко мне. Я судорожно отрицательно покачала головой. «Что ж», — заключил Шалин, — «тогда начнем». «Магистр, прошу». Он жестом пригласил шатена занять место за своим столом. Тот, наконец, оторвал от меня взгляд, взглянул на препода и, коротко кивнув, спустился с кафедры и направился к задним рядам. Как только он устроился, Шалин прочистил горло и начал лекцию. Я сидела, вжав голову в плечи, и упорно смотрела перед собой, борясь с желанием обернуться и посмотреть назад, и старательно записывала конспект, хотя мысли мои были далеки от урока. Я буквально физически ощущала на себе прожигающий взгляд зеленых глаз. «Ну чего он ко мне прицепился? Ну не нравлюсь я тебе. Так не обращай на меня внимания. Игнорируй и все дела». Неприятное чувство страха зашевелилось внутри зловредным червяком. Всю лекцию я просидела с ощущением дикого дискомфорта, и когда прозвучал звонок на перемену, поспешила покинуть аудиторию. Лисси вышла вместе со мной, и как только мы оказались вне аудитории, я повернулась к ней и спросила: «Лисси, а это кто? Магистр Айни?» Девушка удивленно посмотрела на меня. «Нам же сказали. Он работает в Министерстве контроля иномирных граждан». «Он из службы иммиграции», — встрял в разговор наш одногруппник Финель Марор, который, проходя мимо, услышал, о чем разговор. выдает вид на жительство тем, кто прибыл из иных миров. Точно. Вот почему его лицо мне показалось таким знакомым. Я вспомнила. В день, когда я прибыла на Лорадан, меня направили в регистрационную службу. Именно там меня подвергли воздействию аппарата преобразования и выдали новые документы. Я тогда после перехода через портал и пройденной процедуры находилась малость в прострации, поэтому не очень хорошо осознавала окружающее и не запомнила лица людей, с которыми пришлось общаться. Как мне сказали, это нормальная реакция организма на пережитые им воздействие энергетических потоков и метаморфозы. Помню только, что новоприбывших по одному запускали в какую-то комнату, где нас измеряли странным прибором, а затем некий человек, сидевший за большим столом, выдавал документы. И если я права, это и был зеленоглазый Франт. Когда пришла моя очередь получать документы, он протянул их мне, но отдавать не спешил. Только после того, как я растерянно взглянула на него, он усмехнулся и отпустил, выдав свою стандартную фразу: «Добро пожаловать на Лорадан». И голос его прозвучал весьма зловеще. Но я была слишком утомлена, чтобы задумываться над этим. Зато сейчас все заиграло для меня совершенно иными красками. Едва Марор умолк, как в дверях появился он. Шатен, увидев нас, вдруг резко затормозил на пороге, словно воткнулся в невидимую стену, но быстро взял себя в руки и шагнул наружу. Его взгляд был прикован ко мне, и на мгновение мне показалось, что я прочла в нем волнение. Однако видение быстро прошло, и он снова всем своим видом излучал неприязнь и презрение. Очень хотелось отвернуться, чтобы не видеть этих надменных глаз, но я не могла двинуться с места, и, словно загипнотизированная, следовала взглядом за жутким шатеном до тех пор, пока он сам не отвернулся и быстро пошел прочь. Как только наш зрительный контакт прервался, я облегченно вздохнула. Этот человек меня пугал до умопомрачения. Однако Лисси истолковала мою реакцию по-своему. «А ты влюбилась!» — хихикнула она, хитро прищурившись. «Что?» — возмутилась я, невольно смутившись. Но тут же спохватилась, вспомнив о Мараре, но того уже не было рядом. «С ума сошла! Он же жуткий!» — прошипела я на ухо подруге. «Ага, точно!» Лисси радовалась, как ребенок, узнавший страшный секрет. «Втюрилась!» Я фыркнула. «Да ну тебя!» Лисси залилась довольным смехом, но продолжать тему не стала. Потом она еще несколько раз пыталась меня поддразнить, но я не велась на ее уловки, лишь коротко поддакивала и кивала головой. Мол, ага, да, именно. В конце концов, ей надоело, и она отстала. На вторую половину пары, к моему великому облегчению, Шатен не явился. Его появление напрочь выбило меня из колеи, так что до обеда я едва могла воспринимать учебный материал с должным вниманием. Когда пришло время большой перемены, я честно обрадовалась, потому что мне просто необходимо было прогуляться. Как только прозвучал звонок, я сорвалась с места и вылетела из класса. По дороге меня перехватил Сарий. «Эй, Анж!» — позвал он, привлекая внимание. Я обернулась на зов и, кивнув, пошла в сторону выхода. Парень догнал меня и взял под руку. «Что случилось? Что ты так летишь?» — попытался он придержать меня. «Хочу срочно на воздух», — изрекла я, не сбавляя темпа. Сарий не стал больше приставать, лишь коротко кивнул и подстроился под мою скорость. Выйдя из здания, мы направились в парк. Оказавшись снаружи, я закрыла глаза, вдохнула полной грудью, на несколько секунд задержала дыхание и с шумом выдохнула весь воздух. «Анжи, что-то все-таки случилось?» — обеспокоенно спросил Сарий, подозрительно покосившись на меня. «Типа того», — ответила я уклончиво. Утро выдалось слегка напряженное. Мы прошли вглубь парка и свернули к озеру. «В последнее время вид у тебя измученный». Сарий пожал плечами, затем вдруг резко остановился и перегородил мне дорогу, так что я чуть в него не врезалась. «Слушай, я знаю, что делать», — сообщил он мне с энтузиазмом. «Тебе надо отвлечься». Я саркастически хмыкнула. «Ага. И что ты предлагаешь?» «Завтра выходной. Я приглашаю тебя на прогулку в город. От неожиданности я икнула. Прогулка в город могла бы в самом деле отвлечь меня от конкурса. От гадского мистера зеленые глазюки? Так почему бы нет? Неожиданно я поняла, как же действительно устала. Пожалуй, прогулка с другом мне абсолютно не будет лишней. Плевать на все. Я хочу отдохнуть. «Да», — изрекла я. «Что да?» — не понял Сарий. «Ты согласна?» «Согласна», — подтвердила я. «Ты прав. Мне в самом деле надо отвлечься. Спасибо». «Отлично!» Сарий не скрывал радости. После прогулки я почувствовала себя гораздо лучше, так что практические занятия прошли для меня на ура, и на уроках физической подготовки я летала, словно на крыльях. Даже удостоилась похвалы от тренера, и дважды он ставил меня в пример другим студентам. После ужина я снова отправилась к Хелику. Когда вошла, в лаборатории царил полумрак, нарушаемый лишь светом приборов в дальнем углу помещения. Мастер стоял рядом с приборами и что-то внимательно изучал, не заметив моего появления. Немного подождав, я деликатно кашлянула. Хелик вздрогнул и резко обернулся. «Ах, госпожа Панова!» — выдохнул он с облегчением. «Проходите, я сейчас. Одну минутку». Я кивнула и заняла место за партой. Хелик еще немного постоял у приборов, что-то покрутил, потом отключил оборудование, и лаборатория погрузилась в темноту. Я невольно замерла. Было ощущение, что с отсутствием света остановилось и все вокруг. Послышались мягкие шаги мастера, который свободно прошел мимо меня, словно видел в темноте. Как только Хелик оказался за преподавательским столом, свет в лаборатории тут же включился, на мгновение ослепив меня. Когда глаза привыкли, я увидела, что мужчина стоит передо мной и смотрит в ожидании. Я растерянно смотрела на него, не понимая, чего он хочет. «Вставайте», — сказал он, подкрепив слова соответствующим жестом. Я поспешно встала и вышла из-за парты. «Доставайте свой свет», — приказал Хелик. Я прикрыла глаза и вошла в состояние медитации. Вдох, выдох, вдох, выдох. Спустя несколько мгновений уже знакомое ощущение появилось в районе солнечного сплетения, и я привычным движением достала свет и выпустила его наружу. Когда открыла глаза, светящийся шар с легким потрескиванием висел в нескольких сантиметрах над моей ладонью, излучая покалывающий холодок. Я посмотрела на мастера. Тот стоял с ничего не выражающим лицом и смотрел на созданный мной шар. «Можете его увеличить?» — вдруг спросил Хелик. Я не понимала, что именно он от меня хочет. Хелик посмотрел на меня. «Увеличить? Сделать больше?» Он развел руками, словно увеличивал объем того, что держал в них. «Зачем?» — спросила я машинально и осеклась. «Чтобы сделать больше», — спокойно ответил Хелик. Я обратила взгляд к шару и попыталась увеличить его. Шар дрогнул и стал раздуваться. При этом свечение сделалось более тусклым, а после и вовсе сошло на нет. Он перестал искрить и внутри становился все более прозрачным. Увеличившись в два раза, шар завис в воздухе туманной сферой. «Нет, не то», — сказал Хелик и, взмахнув рукой, убрал мою сферу. В момент, когда шар лопнул, я почувствовала, как руку больно прострелило, словно разрядом тока. «Ай!» — я потрясла рукой. «Вы пытаетесь создать континуум», — сказал Хелик. «А я прошу увеличить свет». «Я не понимаю», — сказала я. Хелик какое-то время молча смотрел на меня, потом сказал. «Давайте снова попробуем, и в этот раз постарайтесь глаза не закрывать». Я кивнула. Чтобы войти в состояние медитации, расфокусировала взгляд и вывела свет наружу. «Вы сейчас балансируете», — сказал Хелик ровным тоном, просто констатируя факт. «Теперь попробуйте, сохраняя баланс, увеличить свет. Просто увеличьте объем обмена», — пояснил он, снова прочитав в моих глазах непонимание. «Вот». Мастер выпустил свой свет и раздул его до размеров футбольного мяча. При этом яркость свечения ничуть не изменилась. Я оторвала взгляд от него и обратилась к своему свету. Поначалу просто смотрела на висящий над моей ладонью шар. Потом мысленно потянулась и ощутила, как покалывание в ладони усилилось. Шар завибрировал и стал медленно увеличиваться в размерах. При этом покалывание тоже усиливалось. Но, как ни странно, дискомфорта это не доставляло. Мне удалось увеличить свет где-то на треть. На большее сил не хватало. Я удерживала баланс, насколько мне позволяло мое умение, чувствуя, что еще чуть-чуть, и я сорвусь. Хелик, однако, не спешил предпринимать никаких действий и ничего не говорил, просто наблюдал молча. Почему-то вдруг вспомнилось, как Гарн с восхищением смотрел на созданный мной шар в саду, и тут же перед внутренним взором вспыхнул надменный взгляд изумрудно-зеленых глаз. Память мгновенно выдала изображение жуткого шатена, под ложечкой неприятно засосала, и я потеряла концентрацию. Шар тут же рассыпался мириадами сверкающих искр, издав оглушительный хлопок. Хелик мгновенно отшатнулся. «Осторожно!» — предостерег он. «Так вы можете вызвать взрыв». «Что? Зачем было заставлять меня увеличивать свет, если знал, что при моем недостаточном умении контролировать все могло закончиться взрывом?» «Извини, моя оплошность», — сказал Хелик, словно прочитал мои мысли. Я оторопела. «Совсем забыл, что ты начинающая», — продолжил он. «Простите». Мастер Хелик еще раз посмотрел на меня, затем отошел, сел за преподавательский стол и снова воззрился на меня. Сюрреализм какой-то. Я откровенно не понимала, что происходит. Странное поведение Хелика совершенно сбивало меня с толку. Откровенно говоря, это начинало потихоньку бесить. И тогда я решилась. Сейчас или никогда. «Послушайте, что происходит?» — спросила я требовательным тоном. В глазах Хелика вспыхнуло удивление от такой наглости с моей стороны. «Вы все время говорите полунамеками. То пугаете меня, то превращаетесь в саму любезность. Я уже не могла остановиться, хотя прекрасно понимала, что для меня сей выпад может закончиться чревато. Можете объяснить, наконец, в чем дело?» Повисла тяжелая пауза. Хелик нахмурился и поджал губы, продолжая сверлить меня взглядом. На лице его отразилась внутренняя борьба между «да» и «нет». Наконец, видимо, приняв решение, он тяжело вздохнул и сказал: «Согласен. Для вас многое непонятно». «Это еще мягко сказано, многое. Вы...» Он запнулся, раздумывая, как лучше объяснить. «Вы инстинктивно творите вещи, которые в вашем положении еще недоступны». «В каком смысле?» — не поняла я. «Взять хотя бы баланс», — пояснил Хелик. «Этому обучают только к концу первого курса. То, как вы удержали сферу, когда одна из девушек потеряла концентрацию, вы сумели стабилизировать поток. А это знание будет вам доступно только на втором курсе. И, как я понимаю, это еще не предел. Вам не всегда удается контроль с одной стороны», — продолжал припечатывать Хелик. «А с другой вы как будто стесняетесь своего дара, и поэтому всеми силами его сдерживаете». Мастер задумчиво окинул меня взглядом с головы до ног, но, как понимаю, дело не в нерешительности. «Поэтому вы записали меня на конкурс?» — спросила я, и голос сорвался, перехватив горло спазмом. Я закашлялась. «Это не я», — признался он со вздохом, чем поверг меня в полное недоумение. «Увидел ваше имя в списке, решил, что вы изменили решение». «Нет», — ответила я хмуро. «И что мне теперь делать? Участвовать?» Я зло посмотрела на него из-под лобья. «Я не хочу», — еле слышно прошептала я. «У вас нет выбора», — сказал Хелик, и я догадалась, что он говорит о магическом договоре, который заключается автоматически после приглашения к участию. Мне стало дурно. В глазах помутилось, я была вынуждена отступить на шаг и опереться на парту, чтобы не упасть. Неужели все же Гарн устроил подлянку? Или Лисси таки решила мне помочь? Верить в предательство друзей совсем не хотелось. «Давайте заключим сделку», — спокойно предложил Хелик. «Я помогу вам узнать, кто и зачем устроил ваше участие в конкурсе, а вы на совесть отрабатываете все наши занятия и четко исполняете мои рекомендации. Как выступите на конкурсе, хорошо или плохо, неважно. Ваше право, но намеренный саботаж магия почувствует, и последствия будут весьма неприятные. Я стояла, сверля глазами пол, и молчала. На меня словно ушат воды вылили, а заодно навалили сверху огромный неудобный мешок камней и приказали: «Неси». Все, о чем я сейчас могла думать, я влипла. Но сейчас я реально пожалела, что согласилась на эту авантюру — приехать на Лоредан для учебы в строительном университете. И дело было даже уже не в чертовом конкурсе. «Так что, Анжела, согласны или нет?» — спросил Хелик, прерывая затянувшееся молчание. Я задумалась. По большому счету я ничего не теряю. Наоборот, в какой-то степени даже приобретаю. Индивидуальные занятия с Хеликом дадут мне шанс лучше овладеть своим светом. В учебе это не помешает. К тому же мастер сам предложил помочь выяснить, кто же меня так подставил. «Хорошо», — ответила я. «Договорились». Хелик кивнул. «Отлично». Он хлопнул ладонями по крышке стола и встал. «Что ж, давайте отработаем увеличение». Я выпрямилась, расправила плечи, вошла в состояние медитации и выпустила свет. Искрящийся шар привычно расположился над моей ладонью. Я увеличила поток, и шар стал увеличиваться. Дорастив его до размеров чуть меньше футбольного мяча, я остановилась. «Хорошо. Теперь сосредоточьтесь на своих ощущениях», — изрек Хелик. «Что вы чувствуете?» Я попыталась погрузиться в себя и проанализировать чувства. И с удивлением поняла, что свободно держу баланс и могу управлять светом. От неожиданности я подняла голову и посмотрела на Хелика округлившимися глазами. Тот все понял, и его губы тронула едва заметная улыбка. «Увеличивайте», — приказал он. Я переключила внимание на шар. Поверхность его завибрировала, и он стал медленно расти, но вскоре остановился. При этом знакомое покалывание в ладонях стало почти предельным. Я снова и снова повторяла попытки, но шар больше не двинулся с места. Хелик наблюдал за моими потугами и никак не реагировал. В какой-то момент мне показалось, что я вижу в его глазах разочарование. Я снова обратилась к свету и попыталась его увеличить, но он, как назло, не желал этого делать. От постигших раз за разом неудач я стала потихоньку нервничать и чуть не потеряла контроль. В последний момент, когда шар уже готов был взорваться, я ощутила, как чья-то энергия схватила и крепко удержала баланс. «Спокойно, все получится», — услышала я ободряющий голос Хелика. «Вдох, выдох, вдох, выдох». Я прикрыла глаза и обратилась к состоянию медитации. «Вдох, выдох, вдох, выдох». Вскоре я почувствовала, как постепенно волнение улеглось, чужая энергия ушла, и я снова полностью контролировала свет. Я мысленно потянулась к нему. Он был такой мягкий и гладкий, словно шелк, и от него исходило приятное, щекочущее тепло. Как только я дотронулась до него, свет завибрировал. Я окунулась в него, будто в облако, и ощутила, как он стал пульсировать ровно в такт биению моего сердца. И с каждым ударом становился все больше и больше, пока Хелик не сказал: «Достаточно». Я вздрогнула, открыла глаза, и то, что я увидела, повергло меня сначала в шок, затем в некое подобие эйфории, а после повергло в оцепенение, и неприятные колющие мурашки пробежали по телу волной леденящего страха. Передо мной, чуть выше уровня глаз, висел, витал, плавал громадный шарище и с тихим треском сыпал искрами во все стороны. Шар едва не касался потолка, отчего всю комнату наполняли странные сполохи. «И это создала я? Как?» «А теперь медленно уменьшайте», — тихо произнес Хелик. Я не шевелилась, боясь, что если сделаю хоть малюсенькое движение, шар взорвется. А это было нежелательно, потому как если в прошлый раз он напугал Хелика, будучи куда меньшего размера, то теперь Страшно подумать, какие разрушения может причинить взорвавшийся свет такого размера. «Анжела», — снова позвал Хелик, — «медленно, аккуратно уменьшайте». В его голосе звучало беспокойство, что совсем не добавляло мне уверенности. Я постаралась взять себя в руки и стала потихоньку отбирать энергию света, осторожно потянула поток на себя. И тут его прорвало. Я ахнула и захлебнулась, теряя равновесие от хлынувшей энергии. Меня опрокинуло, и я стала падать. В глазах потемнело. Я судорожно хватала ртом воздух, одновременно стараясь удержаться на ногах. Но напор сбивал, окутав жаром и ослепляя. Это был конец. Волна энергии захлестнула меня с головой, лишив возможности двигаться и дышать. Все, что я могла, это судорожно дергаться, словно тряпичная кукла, и надеяться, что все закончится быстро, потому что давление стало нестерпимым. Воздух в легких закончился, и я почувствовала, что проваливаюсь в темноту. Я падала в глубину мрака без всякой надежды на спасение. И перед глазами проносилась вся моя жизнь, серая и никчемная. Разведенка, неудачница, ничего в этой жизни не добившаяся. И теперь всему приходил абсолютный конец. И когда последняя искра сознания была готова навсегда погаснуть, меня неожиданно выдернули из небытия. Я сидела на полу, кашляя, с трудом втягивая воздух в легкие и корчась от боли. Рядом, обнимая меня за плечи, сидел мастер Хелик и приговаривал. «Вот так, моя хорошая, вот так. Все позади, все хорошо. Дыши, дыши». Смысл его слов едва доходил до меня. Глаза дико щипало, по щекам лились слезы. Дыхание восстановилось, но я все еще жадно глотала воздух. Боль в груди постепенно стихала, и я, наконец, смогла осмотреться. Вокруг не было ни следа, говорившего о том, что минуту назад здесь случилась катастрофа. И тут я со всей полнотой осознала, что сейчас произошло. Меня начало трясти, а из глаз снова хлынули слезы. Я закрыла лицо руками и разрыдалась в голос. А Хелик прижал меня к себе, гладил по голове и все время твердил. «Все прошло. Все прошло. Все уже закончилось. Тихо, тихо. Все уже прошло. Не знаю, сколько у меня длилась истерика, но успокоилась я, потому что сил не осталось. Я просто сидела и тупо пялилась в пол. Хелик все еще держал меня в объятиях и поглаживал по голове. Но сейчас меня это абсолютно не смущало. «Давай-ка встанем с пола». Мастер отстранился, поднялся, затем подхватил меня под руки и рывком поставил на ноги. От резкого подъема у меня закружилась голова, и я пошатнулась. Хелик удержал меня и осторожно подвел к стулу. «Садись». Он помог мне сесть и куда-то ушел, но быстро вернулся, держа в руках стакан с водой. «Пей», — приказал он, сунув стакан мне в руки. Я машинально взяла стакан и сделала глоток. Прохладная вода живительным потоком пронеслась по пищеводу и упала в желудок, и я почувствовала себя легче. Сделав еще пару-тройку глотков, я поставила стакан на парту и взглянула на Хелика. Тот обеспокоенно смотрел на меня. «Ты как? Нормально?» — спросил он, заглядывая мне в глаза. Я кивнула и опустила голову. «Что произошло?» — спросила я хрипло. «Почему комната цела?» «Ты не удержала концентрацию, и тебя захлестнуло энергией», — ответил Хелик ровным голосом. Я снова кивнула. Я успел подхватить поток в последнюю секунду. «Спасибо», — поблагодарила я. Горло перехватило, и голос прозвучал, как сипение дырявых мехов. «Как сипение дырявых мехов. Твой свет оказался для тебя тяжелым. Ты увлеклась и слишком быстро произвела увеличение», — сказал Хелик. «Ну да. А если подумать, кто в этом виноват? Не ты ли меня подстегивал? Увеличивай да увеличивай. И разве мы перешли на «ты»? Не думал, что ты такая торопыга». Хелик усмехнулся и опустился на соседний стул. Я не ответила, так и продолжала сидеть, изучая узоры дерева на крышке парты. «Что ж, Анжела, похоже, я снова вас недооценил», — вздохнул Хелик. «Ага, снова на «вы». Это не к добру. Боюсь, нам предстоит гораздо больше работы, чем я предполагал. Мастер устало потер рукой глаза. На сегодня достаточно. Вы потратили слишком много сил, чтобы продолжать дальше. Встретимся завтра утром в 10. Надеюсь, этого времени достаточно, чтобы вы как следует отдохнули. Я подняла глаза и молча посмотрела на него. Выражение его лица снова было, как обычно, отстраненное. Наверное, он ждал от меня ответа, но я была слишком вымотана, чтобы что-то говорить. Не дождавшись никакой реакции, Хелик резко поднялся и сказал: «Вы свободны». Все так же, не проронив ни слова, я встала и поплелась во свояси. Уже выходя из кабинета, краем глаза увидела, что мастер Хелик стоит в полуборота и, хмурясь, смотрит мне вслед. По дороге из учебного корпуса мне попался Сарий, возвращавшийся из библиотеки. Увидев меня, он было приветственно улыбнулся, но потом заметил мое состояние и улыбку мигом сдуло с лица. «Анжи, что произошло?» — обеспокоенно спросил он, взяв меня под руку и заглядывая в глаза. «Позанималась с Хеликом», — ответила я устало. «Позанималась?» — изумился Сарий. «Он что, пытал тебя?» Я отрицательно покачала головой и тут же об этом пожалела, потому что перед глазами у меня поплыло, и я невольно ухватилась за парня. Его искренняя забота меня тронула. Я улыбнулась и прильнула к парню, в большей степени потому, что уже не могла стоять на ногах. Сарий обнял меня за плечи и осторожно повел в жилой корпус. Когда мы вошли в общую гостиную, то встретили там Гарна и Лисси. Заметив нас с Сарием, они тут же прервали разговор и устремились к нам. Увидев, в каком я виде, Лисси испуганно ахнула, а у Гарна глаза расширились, и он тут же набросился на моего провожатого. «Ты что с ней сделал?» Его окрик перекрыл остальные голоса в помещении, так что все, кто здесь был, дружно уставились на нашу четверку. «Это не я», — огрызнулся Сарий и, кивнув в сторону свободного дивана, добавил: «Помоги усадить». Гарн поспешил подхватить меня с другой стороны, и ребята уже вдвоем подвели меня к дивану и аккуратно усадили. Как только оказалась в сидячем положении, я со стоном выдохнула, откинула голову назад и закрыла глаза. Правда, мне пришлось тут же открыть их, потому что голова неимоверно кружилась, вызывая неприятное чувство тошноты. «Что с тобой, Анжи, что случилось?» Гарн явно нервничал. «Все нормально», — выдохнула я. «Просто на занятии слегка переусердствовала». «Слегка?» — недоумевал Гарн. «Да по тебе словно стадо ксиилонов прошлось». «Ксиилоны — крупные животные, размером с носорога, держатся стадами до 50 особей, весьма пугливые. В панике могут затоптать даже более крупных животных». «Ничего». Я попыталась улыбнуться, но улыбка получилась вымученной. «Выживу». Лисси, все это время с ужасом наблюдавшая за мной, зажала рот рукой и тихо пискнула. Из-под полуопущенных век я рассматривала ребят. То, о чем поведал Хелик, было запредельно. Кто-то намеренно решил мне напакостить, причем так, чтобы я гарантированно не смогла избежать ловушки. Невозможно было думать, что это кто-то из моих друзей. Самыми подходящими кандидатурами были Гарн и Лисси. Сарий не в счет. Лисси вполне могла подать заявку. Недаром девушка ратовала за нерешительную подругу. Но был еще Гарн. Впрочем, подкинуть мне подлянку могли и без его участия. И тут я бы сделала ставку на его последнюю пассию. Парень расстался с ней, и девица таким изощренным способом могла отомстить сопернице, отбившей у нее кавалера, и неважно, что это не так. Спросить напрямую у того же Гарна я не могла. Если он и виновен, все равно не признается. А если нет, то оскорблю друга подозрением. Да и стоит ли их в это посвящать? «Ребят, пожалуйста, доведите меня до комнаты», — попросила я. «Конечно, без вопросов», — хором ответили Гарн и Сарий и осторожно под руки подняли с дивана. Пока ребята меня вели под изумленными взглядами обитательниц женской части общежития, я мысленно благодарила Вселенную, что у меня есть друзья. Оказавшись в своей комнате, в своей постели, я поблагодарила их за помощь. «Отдыхай», — пожелал Сарий. «Завтра тебе понадобятся силы. Я задумал такую программу в городе. При этих словах Гарн бросил на него сердитый взгляд. Не то слово понадобится, согласилась я. Только не в городе. Хелик назначил мне занятие в 10. Что? Разочарованию Сария не было предела. А как же? Завтра ведь выходной. Он недовольно засопел, а потом сказал. Ладно. Надеюсь, завтра он не будет доводить тебя до такого состояния. Надеюсь, ответила я, зевая. Так, давайте идем. Гарн тронул Сария за руку. Пусть Анжела отдыхает. Сарию его жест не понравился, но он не стал спорить. «Все, Анже, отдыхай». Парень мялся на месте, явно не желая покидать помещение. «Все, идите, не мешайте ей спать», — сказала Лисси, легонько подталкивая обоих к двери. Я в подтверждение ее слов снова зевнула. «Хорошо». Гарн потянул Сария за рукав в сторону выхода. Тот недовольно оттолкнул его руку. «А если ей что-то понадобится?» — не унимался он. «Идите», — сказала Лисси с нажимом. «Я с ней побуду, пока не заснет. Если что, я вас позову». Парни еще немного посопротивлялись, а потом нехотя ушли. Закрыв за ними дверь, Лисси притворно вздохнула. «Фух, утомили». Она взяла стул и поставила его возле кровати. «Сейчас закрывай глаза и спи», — сказала она, усаживаясь. «Завтра расскажешь, что было». «Ага», — пообещала я и снова зевнула. Я осторожно повернулась на спину и вытянула руки по швам. Тут же все мышцы отозвались тянущей болью во всем теле, а за ними противно заныли кости. Я слабо застонала. «Что?» — тут же подхватилась Лисси. «Все в порядке», — ответила я. «Просто улеглась поудобнее. Тебе не обязательно сидеть тут. Спи». Лисси вернулась на свой пост. «Как только уснешь, я уйду». «Ладно», — сдалась я, — спорить все равно сил не было. Я глубоко вздохнула и попыталась расслабиться. Несмотря на то, что я была полностью обессилена, сон очень долго не шел ко мне. К тому же не давали покоя мысли. Все случилось так быстро, этот яростный поток, вспышки и Хелик. Когда он меня вытащил, он так меня утешал, и тут я поймала себя на мысли, что раз за разом возвращаюсь к эпизоду, когда мастер держал меня в объятиях. В тот момент мне было так уютно и спокойно, а главное, я чувствовала себя защищенной, словно Хелик — каменная стена. Вообще, в тот момент мне было не просто спокойно, мне было надежно. Это открытие стало для меня неожиданностью. Я вдруг прониклась к мужчине доверием, симпатией, уверенностью, что этот человек никогда меня не подведет. От этих мыслей стало тепло, и я улыбнулась, потом повернулась на бок, закрыла глаза и стала проваливаться в дрему.